слушатели! Сегодня в рубрике «Из фондов радио» мы предлагаем вашему вниманию радиоверсию спектакля театра имени Моссовета «Дальше тишина» по пьесе «Вины дель Мар». Постановка Анатолия Эфроса. Главные роли исполняют Фаина Георгиевна Раневская и Ростислав Янович Пля. Итак, старомодный спектакль. Действие первой картины происходит в провинциальном американском городе в доме стариков Куперов. Сегодня воскресенье, часов 8 вечера. В гостиную входят сыновья Куперов Джордж и Роберт и дочери Кора и Нелли. Джордж, как тебе нравится мое новое платье? Сейчас посмотрим. Великолепно, Нелли. Вот, как твоя жена, Джордж. Они-то ничего, спасибо. Хочешь чего-нибудь выпить? С удовольствием. В своем репертуаре. Входят Люси и Баркли Куперы. Дети, милые вы мои, я так вам всем рада, что у меня все валится из рук. Только я прошу вас сделать одолжение. Вот этого старика не пускайте в кухню. Он мне страшно мешает. Во все кастрюли засматривает. Все вынюхивает. На радостях, что вы все съехались. Милые вы мои, отец съел половину курицы. Ой, папа. Я дегустировал. Он дегустировал курицу. Ты просто обжора. Отец-то у нас как цветет, а? Давно можно было бы заметить. Серьезно, пап, ты строен, как юноша. В твои 78... Тихо. Тут дамы. Кто дамы? Как, кто? Это мы. Какие же это дамы, папа? Я рад тебя видеть, пусик. Ты же давно не навещал нас с мамой. Да, время летит. Не уследишь? Теперь другие скорости, папа. Джордж, как ваша маленькая? Маленькая? Этой маленькой уже 19. Кому это уже 19? Моей дочери, мама. Как? Твои девочки? Уже 19, ты не ошибаешься? Боже мой, вы слышали? А мне кажется, что только вчера я его сажала на горшок. Мамочка, ты прекрасно выглядишь. Нет, мальчик, это тебе кажется. Я просто раскраснелась у плиты. А вот ты похудел. Ой. Да. Ой, как ты похудел с прошлого года. Ты здоров? Абсолютно. Смотри, не ври. Зачем я пришла? Как ты думаешь, зачем я пришла? Ну, я же зачем-то пришла. Сейчас пойду в кухню, может быть, там вспомню, зачем я приходила. Да, ты не заметил, куда я положила корицу? Я ее съел. Нет, вы слышали? Нет, вы слышали? Хулиган. Да, конечно, все-таки редко мы видимся. Ну, а что делать, отец? Я вот собирался приехать к вам на Рождество всей семьей. А пришлось срочно вылететь в Европу по делам фирмы. Слушай, твой хозяин, я все забываю его фамилию. Мистер Хеннинг. Хеннинг, вот я теперь запомню. Хеннинг. Он по-прежнему доволен тобой? Ну, как тебе сказать, я ведь работаю управляющим. А управляющим, знаешь, вроде жены, им никогда не бывает довольны. Ну, почему? Я, например, всю жизнь был доволен вашей мамой. Ну, с мамой исключение. Такие пары, как вы с мамой и папой, в наш суровый век почти полностью вымерли. Как бизоны. Ах, вот я кто. Но все-таки я рад, что сегодня весь клан Куперов в сборе. Кроме Ады. Да, кроме Ады. Ой, подумать только, Аду занесло в Калифорнию. Это куда-то на край света. Калифорния. Меня вот не хватило. Помнишь? Ты все помнишь. На моем банджо. Ада не удосужилась даже написать. Вот Гарвей говорит, что... Нелли, Ну? Ты можешь хоть одну фразу не начинать словами. Гарвей говорит. Гарвей мой муж. Мама! Мама! Не отрывай ее от ее дел. Что с тобой? Мамочка! Что ты кричишь? Пей! А я? Ты что? Тоже, папочка, тоже. Да, что с тобой? Я стою у плиты, волнуюсь. Я вообще не пью, ты же знаешь. Нет, нет, нет, мама. Да что с тобой? Нет, мам. Я предлагаю выпить за наш старый добрый дом. А, великолепно. Отличный тост. Причем, ты знаешь, Роберт, в нем гораздо больше смысла, чем ты... Сейчас не надо. Да. Я тебя прошу, сейчас не надо. Правда. Скажешь все после обеда. Да. Хорошо? Да. Смотри. Вот как я рада, что у меня все собрались. Все из рук валится. Я боюсь, что обед не будет готов. Ничего. Что-нибудь случилось? Где? Что у тебя дурные известия? Не понимаю. Ну, видите, дело в том, что этот дом слишком велик для двоих. Маме стало трудно управлять с уборкой. Ну вот мы и подумали, что если вы смогли снять для нас домик поменьше, совсем маленький домик, вот такой вот, если каждый из вас выделил небольшую сумму... Сумму... Чего? Подожди, подожди, Роберт. Пап, я что-то не очень понимаю. У вас же есть дом? Он заложен. Гарвей говорит, что... Что эти деньги можно достать у меня. Ой. Подожди, не так ли? Не остри, это тебя касается не меньше, чем всех остальных. Да, а вас не касается, откуда я возьму эти деньги? А что, ты можешь застраховать свою жизнь, потом повеситься? Пожалуйста. Остался бы страховой полис. Знаешь что, предложи это своему Гарвею. Кстати, за него могут больше дать. Неизвестно. Слушай, старики, ну ответьте на мой вопрос, раз мы начали говорить. Можете ли вы дать нам с мамой немножко денег, чтобы мы сняли домик поменьше? Можете или не можете? Все. Я не могу, папа. У меня есть кое-какие сбережения, но все сейчас уйдет в уплату за учебу Роды. У Нелли с Гарвием, насколько мне известно, тоже дела обстоят не блестяще. Да хуже вообще просто не было. Ну, конечно, это платье тебе выдали в благотворительной организации. Отец, ну что ты позволяешь ему разговаривать со мной в таком тоне? Погоди, Роберт, мы же отделим. Погоди, погоди. Понимаешь, пап, сейчас просто нет денег. А Кори говорить даже нечего. Да, если Билл не найдет сверхурочной работы, я просто не представляю, как мы сможем выкрутиться. Так, я вижу единственный миллионер в этой семье. Это я, пап. Ну, в общем, отец, с домом пока надо подождать. Понимаете, какая штука. Сейчас я прикрою дверь на кухню. Я не хочу, чтобы мама слышала. Ну, видите, дело в том, что этот наш старый добрый дом уже не наш. Его забирает банк. Какой ужас. Как это произошло? Ну, как произошло? Подожди, ты хочешь сказать, что вы остались без дома? Погоди-ка, вы сколько времени нас не навещали? Полгода? Да нет, больше, чем полгода. Между прочим. Да, а вот как раз за это время прекратил свое существование наш завод. Ну и, конечно, никому не пришло в голову, что ваш отец проработал на нем 47 лет без перерыва. Словом, я остался без работы. Ну, вы понимаете, бухгалтер в моем возрасте мало кому нужен. А еще сейчас сюда понаставили эти, как их, счетные машины. Словом, я без работы. Дом наш перезаложен уже дважды. А так как мы с мамой в последнее время только тратили, а доходов-то у нас никаких не было, я не смог уплатить проценты по закладной. Ну, в банк я все-таки пошел. Я как-никак больше полувека состою у них вкладчиком. Ну, и что сказали тебе эти бандиты? Почему бандиты? Нет, это Роберт. Они были очень милые, очень любезные. Вот я сейчас тебе покажу. Я там подписал... Вот видишь, необходимые бумаги, и они дали мне вот еще, да, трехмесячный срок. Господи, значит, особой спешки нет. Да как сказать. Когда истекают 3 месяца? В следующий вторник. Да. Понимаете, какая штука. Обидно, конечно, что нам с мамой приходится обращаться к вам за помощью. Мне как-то странно глядеть на ваши кислые физиономии. Пап, ну что ты... Жорж, мы с мамой больше 40 лет заботились о вас. Причем нас было двое, а вас все-таки пятеро. А вот теперь, когда мы рассчитывали, что вы впятером позаботитесь о нас двоих, я вижу, что эта идея не вызывает энтузиазма особого. Но я, во всяком случае, требую уважения к маме. Значит, она встала сегодня в 5 утра, прибирала тут все. На рынок ходила за провизией для обеда. Вот, видите, она испекла ваш любимый яблочный пирог. Я бы хотел, чтобы вы не забывали, что отец и мать – это всегда отец и мать. Это ведь не меняется. Это ведь никогда не меняется. Ну, положим, родители не отвечают за наши действия. Ты не прав, Роберт. Для них мы всегда останемся детьми. И если ты отказываешь им в любви, по крайней мере, уважай их. Да? А за что? Позвольте узнать. За то, что не дали тебе жизнь. Я не рвался на свет Божий. Не смей так говорить, Роберт. Джордж прав. В конце концов, мы не можем не испытывать к старикам хотя бы благодарности. Они вырастили нас, дали образование. Это было нелегко. Родители не спрашивают своих детей, хотят они родиться или нет. Принято считать, что мы страшно рвемся на свет Божий. Наверное, исключительно для того, чтобы доставить родителям удовольствие заботиться о нас. Гарвей говорит то же самое. Вообще привязанность к родителям – это животный инстинкт. Атавизм. Наконец-то наши с Гарвеем мысли совпали. Да. Но мы не можем допустить, чтобы стариков выбросили на улицу. Что нас станут говорить? Значит так, Нелли, вы с Гарвеем должны взять стариков к себе. У вас положение гораздо лучше, чем у остальных. Кроме того, у вас нет детей. Да, но я не могу решить этот вопрос одна, ведь без Гарвея. Но никто не просит тебя решать этот вопрос без Гарвея. Надо что-то предпринять. И сделать это надо до вторника. Джордж, а что если мы сделаем так? Ты возьмешь к себе маму, но месяца на 3 только, а Кора отца. За это время я уговорю Гарвея, чтобы мы сняли квартиру побольше, и тогда мы заберем стариков к себе. Ну что ж, это разумное решение. Черт, но как разлучить их? Они 50 лет не расставались друг с другом. Ну хорошо, но у нас сейчас действительно, у нас просто нет места. Что за идиотская улыбка, Роберт? Я получаю удовольствие. От чего? От этого зрелища. От того, как вы пытаетесь спихнуть несчастных стариков друг к другу. Мы никого не пытаемся спихнуть. Мы советуемся, как лучше поступить. Нелли права, это единственный выход. Но все-таки возьми с нее расписку. Перестань. Нет, ты... Я говорю тебе, перестань. Нет, ты возьми с нее расписку, что она заберет стариков к себе. Да что ж, по-твоему, я вру? А как же? С детства это было твоим любимым занятием. Замолчи! Я приношу гораздо большую жертву, чем любой из вас. Слушай, успокойся, ты еще никакой жертвы не принесла. Ты еще не взяла никого из них. Дорогие мои крошки, не сердитесь на меня. Я от радости, что вы все собрались сегодня, приготовила очень невкусный обед. Попрошу вас всех к столу. Боже, дай нам хлеба. Слышишь ли моленья? Даруй нам милость неба в твое воскресенье. воскресенье. Мы уже в Нью-Йорке, в доме одного из сыновей Куперов, того, которого, как вы уже, возможно, запомнили, зовут Джорджем. Его жену зовут Анитой. Здесь, в доме Джорджа, временно живет мать, в то время как отца поселили у дочери Коры, которая живет довольно далеко, миль за 300 от Нью-Йорка. В гостиной расставлены ломберные столики. Дело в том, что Анита дает уроки игры в бридж. Анита. Да, мам? Анита, можно мне еще чашечку чаю? Ну, конечно. Нет, ты не беспокойся, я сама. Ага. Ну, что ты, я налью сама. Да что вы, мам? Вам со сливками? Нет, нет, не надо сливок. Пожалуйста. Анита, ты знаешь, что в субботу у Джорджа день рождения? Мам, как вам удается запомнить все дни рождений? Ну, ведь это же мои дети. Что ты, дорогая, разве я могу забыть? Смешная ты. Ты знаешь, я хотела бы в субботу испечь для него яблочный пирог. Он очень любит его. Анита... Последний раз, когда мы обедали у нас дома, я испекла детям яблочный пирог. Я хотела сделать им сюрприз, понимаешь? А папа проболтался. Но наш папа, как всегда, взял и проболтался. Ну, я рассердилась сначала, стала бронить его, стала упрекать его. А потом мы все так смеялись. Вы что сказали, мамочка? Я? Нет, ничего. Ничего. Я только... сказала, что я хотела бы Джорджу испечь в субботу яблочный пирог. Он очень любит его. А, в субботу, я думаю, устроить прием. Ах, прием? Угу. Дорогая, я испеку два пирога, пожалуйста. Нет, прием будет в ресторане. Ах, прием будет в ресторане? Да. А как же мне быть? А что? Анита, ой, у меня нет нарядного платья. Подожди, что я вспомнила. У меня есть с собой шарф. Очень красивый, большой. Я сейчас тебе его принесу, покажу. Смотри, какой он красивый. Очень. Смотри, я его наброшу. Смотри, вот так. И никто не увидит, что я в старом костюме. Хорошо я придумала. Мам, ну, я думаю, что вам не стоит идти в ресторан, потому что это очень утомительно. Там душно, жарко. Вы оставайтесь лучше дома. Мэмми вам приготовит чудесный обед. Извини меня, пожалуйста. Извини. Да нет, я думаю, как лучше вам. Да-да. Ты меня извини, пожалуйста. Да за что? Тебе нравится этот шарф? Очень. Красивый он, правда? Очень красивый. А ты знаешь, я его тебе подарю. Ну, мам. Возьми, он мне не нужен. Он мне даже просто не нужен на такой подарок. Это мне папа преподнес. Возьми, дорогая. Мам, ну зачем? Ну... Анита. Ой, спасибо. Ты знаешь, я очень хорошо штопаю. Я могу заштопать все белье. Я... У меня художественная штука, непростая. Потом я могу пропылесосить весь дом, Понимаешь, я не привыкла сидеть сложа руки. Я понимаю, мам, но только вы не беспокойтесь ни о чем. Мэмми все сделает. Извини меня. Пожалуйста, извини меня. Да за что, мамочка? Едва закрывается дверь за Люси Купер, как в гостиную входит дочь Джорджа и Аниты Рода. Она несет большой портрет Баркли Купера. Рода, что это ты собираешься делать с портретом дедушки? Ему лучше стоять вот здесь. Вчера это была для тебя антикварная редкость, да? А сегодня это уже только портрет дедушки. Достаточно с меня бабушки в комнате. Я не хочу, чтобы этот старомодный портрет портил мне обстановку. Девочка, мы все очень хорошо знаем, как ты любишь свою комнату. И нам всем, и прежде всего самой бабушке, это очень неудобно. Но ты ведь прекрасно знаешь, что это ненадолго. Нелли заберет бабушку к себе. И не надо обижать бабушку. Мам. Да, да, да. Мам, да ты что? Скажи мне, пожалуйста, а почему я давно не вижу твоих друзей у тебя, а? Сейчас скажу. Потому что вот так вот мои друзья, а вот так вот бабушка. Вот так вот мои друзья, вот так вот бабушка. И все-таки я хочу, чтобы ты приводила их сюда, а не встречалась бы с ними где-то на стороне. Хорошо? Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогой. Добрый вечер. Добрый вечер, Джордж. Зайди, пожалуйста, к маме. Ты знаешь, она всю неделю готовилась к твоему дню рождения, и, по-моему, она очень обиделась, что мы собираемся в ресторан. Как мне надоело все это. Что надоело? Да ну все это. Ну как ты можешь так говорить? Это же твоя мать. Ну и что? То есть как ну и что? То, что ты не можешь ее не любить. А при чем здесь это? Как при чем? Видно, настало время, когда семейные привязанности сохраняются до тех пор, пока не начинаешь их проверять. О, вот как. У тебя сегодня бритьш? Мама будет мешать? Ну, а может, можно попросить Нелли, чтобы она на сегодняшний вечер забрала маму к себе? Сейчас попробую, позвоню. Опять нарвусь на этого Гарви. Алло, Гарви! Рад слышать твой голос. Позови, пожалуйста, Нелли. Нелли, у Аниты сегодня урок бриджа. Маме это будет скучно. Ну, так возьмите ее с собой. А с кем вы идете? Ну, хорошо. Хорошо! Они идут в театр. С кем? С матерью Гарви. Я не понимаю, а что, мама не может посидеть у себя в комнате? Ну, почему мама должна сидеть в своей комнате? Маме это и скучно, и неинтересно. Джордж, ты считаешь, что я не должна выходить из комнаты? Почему, мама? Нет, я слышала, как ты сейчас сказал. Конечно, я могу остаться в комнате, но ведь ваши гости подумают, что я им не рада, что я какая-то сердитая, злая, что у тебя мать ведьма. Джордж беспокоился только о вас, дорогая. Ну, правда, мам. Гости же могут утомить. Нет, я люблю, когда приходят люди, что-нибудь рассказывают интересное, и меня другое беспокоит. Что? Я очень волнуюсь. От папы сегодня тоже нет. Ни письма, ни звонка, ничего. Ну, не беспокойся, не волнуйся. Ну, как же я могу не волноваться, какой-то смешной. Ну, я скоро и договорился. Если бы что-нибудь случилось, она немедленно мне бы позвонила. Правда, да? Джордж! Да. Джордж, посмотри, пожалуйста, как я вычистила твой смокинг. Как? Ну? Ты сама вычистила? Сама. Да ведь он как новый. Ну, как новый. Какая ты молодец. У тебя что сегодня? Гости, да? Да. Я могу испечь печенье. У меня чудесные есть рецепты, знаешь. Булочки могу сделать, бутерброды могу сделать. Да спасибо, принесут из ресторана. Ну, домашние вкуснее, и лучше, и дешевле, что ли? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня поздравили? Нет, нет, здравствуйте, проходите, пожалуйста, проходите, садитесь. Это вошли дамы, которым Анита дает уроки бриджа. Добрый вечер. Мам, да? Ну, я пошла. Куда? В кино. Одна? Одна. О, Рода, девочка, возьми с собой бабушку. Что? Ты что кричишь? Мама, ты что, издеваешься надо мной? Рода, что это за тон такой? Я не могу. Ну, почему ты не можешь? Бабушка не пойдет. Почему это бабушка не пойдет? Бабушка так любит гостей, она просто не уйдет из дома. Да? Сядь. Ну, продолжим наше занятие. Значит так, на прошлом уроке мы ознакомились с общими правилами игры в бридж. Сейчас мы попробуем разобрать поведение партнеров. Я вас прошу, только будьте очень внимательны. Ну, конечно. Если один из игроков начинает торговаться, то партнер может ответить ему тем же. Причем ни в коем случае не следует упускать из виду, что противник может объявить игру при плохой карте, то есть блефовать, совершенно верно. Ни в коем случае не следует повышать ставку, если бабушка. У вас рука менее двух или четырех. Бабушка! Одной власти при... Что такое? Что тебе надо? Бабушка, когда мама будет говорить, чтобы вы пошли со мной в кино, вы откажетесь. Почему? Потому что мне это очень нужно. Опять этот мальчик. Вы что, видели? Видела, видела. Маме сказали? Нет, еще не говорила. Умница. Скажете, конечно. Не будешь так поздно домой возвращаться? Не будешь? Никогда в жизни. Дай честное слово. Число. Тогда не скажу. В кино не пойдете? Ну, раз ты просишь, не пойду. Заметано? Заметано. Ну, естественно, что при игре без козыря карта должна быть более сильной, чем при козырной игре. Простите, пожалуйста, я на минутку прервусь. Хочу вас представить матери моего мужа. Мамочка, разрешите, пожалуйста, мне вам представить миссис Томпсон. Здравствуйте, миссис Томпсон. Очень приятно. Миссис Финч. Добрый вечер. Добрый вечер, миссис Финч. И миссис Армстронг. Добрый вечер, миссис Армстронг. Вот здесь вот карты сейчас даны. Мы сейчас попробуем одну партию сыграть в открытую, пожалуйста. Вот, вот я никогда не могла бы научиться играть в такую трудную игру. А вы не любите карты? Нет, я очень люблю карты. Мы с мужем постоянно играли в ведьму. Ведьма? Ведьма? Что это? Это пиковая дама. Вы знаете... Он бывало зазевается, и я ему тут же подсовывала эту ведьму. Мамочка. Что, дорогая? Вы не хотели бы пойти в кино? Рода собирается в кино. Да. Говорят, очень интересная картина. Да. Ага. Вот досада, я ее видела уже. До свидания. До свидания. Какая девчонка. Какая у вас очаровательная внучка. Очень хорошая девочка. Добрая, характер хороший. Как приятно видеть такую дружную семью, как ваша. Да, теперь это большая редкость. Увы. Вы знаете Каролину, мою двоюродную тетушку? Да, конечно. Ну как же, я знаю ее. На следующей неделе она переезжает. Переезжает? Куда же? В приют для престарелых. Какой ужас, зачем? Ой, не хочет быть обузой для детей. Какой ужас, но ведь приют для престарелых, это же ведь богадельня. Да нет, это не богадельня, а приют. Не знаю, я никогда не была там, но говорят, довольно гнусное заведение. Ужасно. А я слышала, там совсем неплохо. Пожилые люди там гуляют, беседуют друг с другом. Но там не может быть неплохо, потому что там ужасно. Вы не устали, мам? О, уже 11. До свидания, милый дам. Позвольте, неужели 11? Это не может быть. Ну, конечно, еще только 10. Ах, 10? Тогда я еще могу побыть с вами. Пожалуйста. Я сейчас буду учить вас играть ведьму. С удовольствием. Выбросьте все пики. Вы знаете, милые мои, в молодости У меня было чудесное зрение. Да, но ведь за прошлое никто ничего не дает, не правда? К сожалению. Алло? Да? Да, папа. Да-да, сейчас, сию минутку. Мам, это папа. Ой. Он уже звонил утром, я забыла вам передать. Простите меня, Бога ради. Ой, алло. Алло. Это ты. А это я. Ой. Как ты себя чувствуешь? А почему ты не пишешь? Ты должен писать. Я же беспокоилась. Как? Что? Что? Как дети? Дети хорошо. Знаешь, дети ко мне добрые. У них сегодня гости. Играют в карты. Очень милые люди. Это я про вас. Спасибо. А как у тебя? Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Ой, я так и думала. Ну, милый мой, потерпи, потерпи. Ведь остался месяц, а больше мы с тобой никогда не будем разлучаться. Барк, скоро наступит холода. Смотри, не выходи без пальто. А в дождь совсем не выходи. Дай мне честное слово. Барк, я очень скучаю по тебе. Ужасно скучаю. Мне так сейчас приятно слушать твой голос. Ну, поговори еще. Ну, еще скажи что-нибудь. Милый ты мой, дорогой ты мой. А сколько стоит? Я спрашиваю, сколько стоит сюда звонить? До свидания, до свидания, до свидания. Дорогой мой, дорогой мой, дорогой мой. Теперь перед вами снова провинция и дом еще незнакомого вам человека. Его фамилия Левицкий. Он владелец небольшой аптеки, где кроме лекарств можно купить газеты, журналы, сигареты, выпить чашку кофе. Впрочем, это не имеет никакого значения. Я часто думаю, мистер Левицкий, как это было бы замечательно, если бы наши дети вообще не взрослели, а всю жизнь оставались бы маленькими. Мы бы тогда всю жизнь могли их купать. Мистер Купер, вот вы старый мудрый человек. Вот объясните мне, пожалуйста, одну такую вещь. Вот почему, когда наши дети становятся взрослыми, и когда у нас нет возможности дать им все то, что получают их друзья, подруги, знаю, сверстники, так они начинают нас стыдиться. Ну, а когда мы им даем там образование, средства, ну, одним словом, все, что только они считают нужным, так тогда они все равно стыдятся нас. Так отчего это, мистер Кофе? Мистер Левицкий, на свете много самых разных детей, в том числе и дурных. В конце концов, кто-то должен воспитывать и дурных. Мистер Купер, а может быть, дети живут как птицы, следуя законам природы? Посудите сами. Каждую весну птицы устраивают гнезда для своих малышей, да? Вот они их там кормят, защищают, учат летать, не знаю. Ну, а когда птенцы начинают чувствовать себя уверенно в воздухе, что они делают? Не знаю. Мистер Купер, они улетают и оставляют своих пап и мам. Да, мистер Купер, они улетают и даже забывают о существовании своих родителей. А если уж залетят в старое гнездо, так папе с мамой надо убираться по добру, по здорову. Да, честное слово, вы правы, мистер Купер. Вот вы знаете, вот вы уедете отсюда, и мне будет очень недоставать наших бесед. Спасибо. А между тем, я очень рад. Я очень рад, что вы, наконец, будете опять вместе с вашей дорогой женой. Да уж теперь должно быть скоро. Конечно, конечно. А почему нет? А между прочим, вы могли бы быть вместе с вашей дорогой женой значительно раньше. И при том в этом городе. Каким образом? Ну, извините, мистер Купер, я, должно быть, действительно вмешиваюсь не в свое дело. Но вы помните, я вам говорил о неком Холпере, адвокате, который приехал из Нью-Йорка в наш город и приобрел себе дом. Так вот он теперь подыскивает себе вот в дом эконома и экономку. Мистер Купер, мужа и жену. Ну, да, но... Но это что-то вроде слуг. Ничего подобного. Никаких слуг. Я не говорил слуг. Я сказал эконом и экономку. А. Хотя, ну, в общем, что-то в этом роде. Ну и что? А. Моих детей хватит удар. Пускай. Испугался. Не хватит. Зато, по крайней мере, вы опять будете вместе с вашей дорогой женой. У вас будет свой кусочек хлеба, вы будете самостоятельно зарабатывать. О, здравствуйте, мистер Левицкий. Здравствуйте, дорогой мистер. Здравствуйте. Холл, очень рад вас видеть. Приятно. Вот, прошу вас, занимайте мое кресло. Вот. Мистер Хоупер, вот это как раз тот господин, о котором я вам говорил. Вы сейчас можете с ним переговорить. Ну, я не буду вам мешать. Ну, что вы? Не-не-не. Вы нам не помешаете. Дело прежде всего, извините. Я буду рядом здесь. Здравствуйте. Простите, забыл вашу фамилию. Купер. Баркли. Купер. Сидите, сидите. Очень приятно. А где ваша жена? Она сейчас в этом, в Нью-Йорке, у нашего старшего сына. Ну, а мне нужны двое, муж и жена, вы это знаете? Да. А ваша жена хорошо готовит? Изумительно. Лучше всех на свете. Ну, прекрасно. Дело в том, что обычно людей нанимала моя жена, но, к сожалению, она не могла приехать раньше, а мне бы очень хотелось, чтобы через неделю дом был налажен. Mm-hmm. Мы ведь каждый год ездим на зиму во Флориду, и хотелось бы ехать в этом году, в начале осени, как вот всегда. Вот там, во Флориде, должна быть хорошая рыбная ловля. Да, я там рыбачу почти ежегодно. Но вернемся к делу. Прежде всего... Здорова ли ваша жена? Нет, я имею в виду, справится ли она с работой по дому. Если по состоянию здоровья ей трудно вставать рано, то... Нет, она здорова. Ну, чудесно. Стирка небольшая. Правда, жена очень привередлива в отношении моих сорочек, но потом она не любит, чтобы полы подметали или пылесосили. Вашей жене придется сначала мыть пол щеткой, а уж потом натирать. Раз в месяц полировка мебели, натирать, поливать, чистить, мыть, полировать. Ну вот, пожалуй, и все. Вы полагаете, ваша жена справится? А вы полагаете, что я женат на ломовой лошади? Простите. Мистер Купер, а вы давно занимаетесь такого рода работой? Да, откровенно говоря... Я так и подумал. А что случилось? Пропали акции, так не беда. Со всяким может произойти. Да у меня 3 года назад была точно такая же история, а... Нет, мы никогда не принадлежали к вашему классу. Мистер Купер, вот как-нибудь, когда мы устроимся, заходите к нам. Спасибо. Позвольте фотографию. Пожалуйста. С удовольствием покажу вам флоридские фотографии. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну-ка, договори. Понятно. Мистер Левицкий, я хотел вас спросить об одном одолжении, если, конечно, оно вас не затруднит. Слушаю вас, мистер Купер. Это письмо от жены. Да. Вы можете мне его прочитать вслух? Я без очков, а дома я... Честное слово, мистер Купер, вы очень странный человек. Ну, извините. Конечно, я вам прочитаю ваше письмо, но нельзя же такие пустяковые просьбы начинать в таком тоне. Я уже бог знает, что подумал, у меня сердце просто оборвалось. Конечно, я вам прочитаю вам ваше письмо. Господи ты, боже мой, прочитайте письмо. Начинается церемония. А если мне нужно у вас спичку попросить, так я тоже должен упасть 3 раза на колени, да? Так, наверное? Ну, тогда... Ну, вот я уже читаю. Все, спокойно. Ой, Господи. Вторник, ночь. Дорогой Барк, сегодня я весь день думала о тебе. Мне так хотелось поговорить с тобой больше, чем когда-либо раньше. Говорят, со временем начинаешь меньше скучать по близкому человеку. Барк, но мне кажется, дорогой мой, сейчас ночь, вторник, я села писать тебе. Я так тоскую по тебе. Говорят, со временем меньше скучаешь по дорогому человеку. Но это неверно, потому что я гораздо больше сейчас тоскую по тебе, чем раньше. Что с нами будет, Барк? Что должно случиться, чтобы мы опять были вместе с тобой и никогда больше не разлучались? Я так люблю тебя. Так люблю тебя, что я не знаю. Хотя бы что-нибудь произошло, чтобы мы опять были вместе. Я люблю тебя так, что... Извините меня, мистер Купер, мы лучше почитаем ваше письмо, когда вы почините свои очки. Извините. Квартира Джорджа. Рода! Рода! Что? Почта была уже? Рода, я тебя спрашиваю. Почта уже была? Не знаю. Что? Что с тобой? Что это? Почему ты вырядилась на ночь глядя? Ухожу. Но сейчас очень поздно, Рода. Ну, может быть, этот мальчик, как его, с которым ты катаешься в автомобиле, сегодня тебя раньше привезет домой хотя бы. Видите ли, бабушка, это не такой уж мальчик. Ему 40. Что? Боже мой, как это страшно. Я не пущу тебя никуда. Никуда ты не уедешь. Это не так уж опасно. Никуда. И потом, за последние несколько десятков лет вам не часто удавалось иметь дело с молодыми людьми, да, бабуль? Я понимаю, ты можешь выйти замуж за человека немногим тебя старше. Это я понимаю. Но не вдвое же. Но я же должна оглядеться перед тем, как выскочить замуж. У меня нет никакого желания покупать первую же пару туфель, которую я примеряю. Какие туфли? Я не прошу тебя покупать туфли. Я прошу тебя остаться дома. Послушайте меня, бабуля. Мужчина. Мужчина. Обычно женится, когда он влюблен. Так вот, если ему попадется порядочная, так это значит, ему просто повезло. Вот что она говорит. А если не попадется, ведь он же все равно уже женат. Что ты говоришь? Рода, нет, ты останешься дома. Я не пущу тебя. И вообще ты скоро будешь одна у себя в комнате. Одна будешь без меня. Что такое? Что такое? Да-да-да. Вот то, что ты слышала. У вас что, есть какой-нибудь план? У дедушки есть план. Он ведет переговоры с одним юристом о работе. Ну, бабушка! Дедушка старый. Он никогда больше не найдет работы. Ну, почему у вас не хватает мужества смотреть фактам в лицо? Рода, какая ты злая девочка. Зачем ты... Зачем ты такое говоришь? Приехал, бабулечка! Некоторое время мать сидит в полутемной комнате. Дверь открывается. Это вернулись из ресторана Джордж и Анита. С ними Гарви и Нелли. Гарви, смотри, мамочка. Да. Добрый вечер, мамочка. Добрый вечер, мой милый. Здравствуй. Здравствуй, Гарви. Почему ты так редко к нам приходишь? Ну, ты же знаешь, дела. Но ведь всех дел не переделаешь, всех денег не заработаешь. А мы стараемся. Старайтесь. Анита, да? Пойдем к тебе. Я хочу поправить грим. Мамочка, пойдем с нами. Ну, мамочка, пойдем, милая. Ей понадобилось на ночь глядя почему-то поправлять грим. Оставим мужчин одних. По-моему, есть о чем поговорить. Ну что, хорошо повеселились? Ой, чудесно, мамочка. Я очень рада за вас, очень рада. Там было очень жарко. И вы знаете, мы там сидели... Ну, так о чем ты со мной хотел поговорить? Видишь ли, как-то очень трудно начать этот разговор. Это семейное дело. В конце концов, я ведь не совсем ваш родственник. Но вчера я подумал, в конце концов, я ведь муж Нелли. Ну и что? Это касается положения вашей матери. Вообще-то это не мое дело, что я в это дело ввязался. Гарви, это не твое дело, ты муж Нелли. У тебя есть предложение, двигай дальше. Это будет стоить $500. Хорошие деньги. Сам понимаешь, за такие деньги женщин не обижают. Кормят хорошо, удобные постели, все такое, я сам все видел. Что будет стоить $500? Что-то я не очень понимаю, что ты имеешь в виду? Я имею в виду колдерское убежище для престарелых женщин. Значит, ты предлагаешь отправить мою мать в богадельню? Ну, зачем же так? Я готов дать $500. Это благородно с твоей стороны. Она познакомится там с другими старыми женщинами. Они подружатся. Слушай, Джордж... Я тебя уверяю, она будет счастлива. Я ведь не хотел проявлять какое-то там благородство. Просто я хотел найти правильное решение. А что ты предлагаешь делать с моим отцом? Может, отправить его прямо в крематорий, а? Ты скажешь. Нет, я серьезно, понимаешь, я подумал так, что если я возьму на себя заботу о вашей матери, то все остальные могут позаботиться о вашем отце. Это же будет справедливо, Джордж. Мы можем позаботиться о своей матери тоже. Ну почему? Почему? Что бы я ни сказал, ты начинаешь обижаться. Может быть, потому что я не умею гладко выражать свои мысли? Ну что поделать? Вот не умею и все. Зато я умею. Убирайся отсюда, к чертовой матери, негодяй! Ты чего орешь? Чего ты скинулся, как сумасшедший? Пожалуйста, я могу уйти. Но имей в виду, если ты переменишь свое решение, то я вовсе не злопамятный. Ну иди, хорошо, иди. Хорошо, иди, хорошо, иди. А я уйду, уйду, черт возьми, нельзя вообще сделать какого-то дельного предложения. Это возмутительная семья. Джордж! Джордж! Что случилось? Почему ты кричал? Ничего. А где Гарви? Я его выгнал. Что? Выгнал твоего мужа! И ты убираешься отсюда! Давай, матери! Что? Очевидно, ты просто сошел с ума! Ну ничего, ты еще пожалеешь, что разговаривал со мной в таком тоне. Что, Нелли и Гарви уже ушли? Ушли. Который час? 1:30. Рода уже спит? В том-то и дело, что Рода нет дома, я ужасно волнуюсь. Знаешь, к этому уже можно было привыкнуть. Джордж, она всегда звонит или предупреждает, если она задерживается. Мама! Мамочка! Да, я иду. Мам! Что? Что, Рода не звонила? Рода? Да. Нет, Рода ушла недавно. Как недавно? Ночью? А почему вы ее отпустили? Она сказала, что сейчас же вернется. Алло. Алло. Кто это? Ой, не говорите так быстро. Ничего нельзя разобрать. Что? Да. Миссис Купер. Ах, вам нужна другая, миссис Купер. Ее мать, это тебя. Алло? Алло? Алло? Алло? Разъединили. Мам, кто это? Ой, боже мой. Ой, как она ругалась. Кто? Жена того мальчика, с которым Рода катается в автомобиле. Что? Чья жена? Ну, я сказала. Жена того мальчика, с которым Рода катается в автомобиле, ужасно ругалась. Я вас очень прошу, пожалуйста, поговорим об этом потом. Ну, пожалуйста. Ну, ты понимаешь, я чувствую себя виноватой перед тобой. Ну, потом поговорим, прошу вас. Да нельзя, я должна тебе сейчас сказать. Что сказать? Я очень виновата перед тобой. Я должна была тебе сразу сказать, что Рода не всегда говорила тебе правду. Как? Я однажды видела, как ее привез домой человек, которого, может быть, вы даже и не знаете. Мама, да почему же вы мне об этом сразу не сказали? Я обещала Роде. Да как же вы могли скрывать от меня проступки Роды, мама? Она просила меня. Она клялась, что больше этого никогда не будет. Боже мой. И... Да как же вы могли взять на себя такую ответственность? Ну, вы ради бога, извините, мама, она все-таки моя дочь, а не ваша. Ты понимаешь, что я не хотела тебя огорчать. А потом ты бывала занята. Бриджит, я так и знала. Я так и знала, что я окажусь во всем виноватой. Я так и знала. Ну что? Да, да, да. Что из-за ты? Того, что я преподаю бридж и хочу заработать несколько лишних долларов, я окажусь Анита. Во всем виноватой. Я так и знала. Анита. Вы знаете, почему Рода не приглашает сюда своих мальчиков, а встречается с ними на стороне? Вы знаете почему? Потому что вот так вот сидят Анита. Ее мальчики, вот так вот вы. Вот так ее мальчики, нет. Вот так Анита. Вот вы. Нет. Вот так ее мальчики, нет. Вот так нет. Вот вы. А вот тебе еще один стул. О, простите, я же не знала, что я мешаю, я этого не знала. Боже мой. Мамочка, извините меня, конечно, вы не знали. Я виновата. Извините меня, мама. Ой, хотя виновата. Конечно, вы не знали, извините. Нет, нет, я сама буду подходить к телефону, сама. Алло. Да? Да, миссис Купер? Да? Сейчас. Мам. Что? А это вас. Меня? Да. Кто меня? Я понятия не имею. Алло? Алло? Говорите, пожалуйста, громче. Я ничего не слышу. Постарайтесь громче говорить. Кто? Кто? Мистер Левицкий? Простите, я не знаю вас. Мистер Левицкий. Кто это Левицкий? Понятия не имею. Анита, кто это Левицкий? А кто такой Левицкий? Мы вас не знаем, мистер Левицкий. Отец болен. Что? Отец болен. Отец заболел. Отец болен. Мамочка. Я с ума сойду. Мама, отец болен. Комната в доме Коры. На диване наскоро приготовлена постель. Билл и Кора вводят отца и помогают ему лечь. Так. На лекарство. Да. Сейчас. Папа, пожалуйста, выпей лекарство. Ну что ты делаешь? Пей. Пей, мучитель. Ну. Фу. Папа, ну что ты делаешь? Эх, пакость. Фу. Мама поставила бы меня на ноги за 5 минут без этой отравы. Ничего серьезного, нет, обыкновенная простуда. Нет никакой необходимости беспокоить маму по пустякам. Это доктор. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Прошу вас. Сюда. Здравствуйте, доктор. Пожалуйста. Спасибо. Что, опять кто-нибудь из детей заболел? Нет, нет, дети здоровы. Отец моей жены немного простудился. Я прошу вас. Понятно. Здравствуйте, добрый день. Это вас давно так трясет? Нет. Как только вы позвонили, что вы выезжаете, и они перегнали меня из кухни, где я лежал до этого, вот сюда. Вот с тех пор меня и трясет. Папа, ну что ты говоришь? Хорошо. Сейчас мы вас осмотрим, сейчас мы все. Моя жена! Понимает, в медицине больше всех докторов вместе взятых. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас мы для начала измерим температуру. Не буду. Ну, так, спокойно. Не надо волноваться. Ну, пожалуйста, скажите А. Б. А. Б. Папа. Ну и А не хочет сказать. Ну, тогда придется поставить градусник. Ну, подымите, подымите, подымите. Вот так, вот. Вот, ну, вот, вот, и все. Ну, молодец. Вот. Вы довольны, да? Да. Довольны. Ну, что ты делаешь, папа? Вот что. Вот что, если вы будете капризничать, то я вас послушаю. Кора, на минутку. Мне надо уходить. Может быть, действительно лучше послать за твоей матерью? Но ни в коем случае. Если она приедет сюда, Джордж сразу станет уговаривать меня, что стариков лучше оставить здесь. Нелли же отказалась их взять себе. Меня просто трясет от злобы, когда я об этом думаю. А что Ада? Ада. Ада даже не отвечает на письма. Все мне одной. Ну, не знаю, делай как хочешь. А мне жаль стариков. Ну, хорошо, иди. До свидания. До свидания. Поднимитесь. Ну хорошо, до свидания. До свидания. Поднимитесь. Не надо. Скажите, 99? От этого проходит грипп? Я вас прошу сказать, 99? Я тебе сейчас такое скажу. Спокойно. Папа, произнесите 99. Не подумаю. 99. А нет, я слишком стар для таких штучек. Вы не хотите сказать 99? Ха, ну какого черта я должен говорить 99? Сказал! Парень, пора кончать эту канитель. Откройте рот. Не подумаю. Откройте рот. Нет. Это... Откройте, я вас... Откройте рот. А? Что такое? Укусил за палец. Папа! Я хотел посмотреть гланды, он взял и укусил за палец. Доктор, вы, пожалуйста, извините, мне очень стыдно, что он так себя ведет. Я... Возьмите горчичники, поставьте ему и укройте его как следует. Доктор. Да. На минуточку. Да. Скажите, пожалуйста, но если это все-таки грипп, то могут быть осложнения, а скоро зима. Может быть, следует переменить климат и отправить его, ну, скажем, в Калифорнию. Лучше отправить его куда-нибудь подальше. Я так и думала, что вы посоветуете мне отправить его в теплые края. Он всегда плохо переносил зиму, а в Калифорнии живет моя сестра. Я думаю, что там ему будет лучше. Это будет лучше для всех. Я благодарю вас, доктор. Пожалуйста. Кора вручает доктору гонорар. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Левицкий. У меня магазин на Грэхэм-стрит. Я продаю газеты и журналы. Мы получаем газеты с доставкой на дом. Я пришел к вам совсем по другому поводу. Вы должно быть Коры, да? Да. Ваш отец мне много рассказывал про вас. Я слышал, он заболел. Что с ним? Ничего серьезного. Обыкновенная простуда. Нельзя ли мне навестить его? Нет, ни в коем случае. Доктор считает, что посетители могут разволновать отца. Не правда ли, доктор? Ваш отец сам разволнует кого угодно. Во всяком случае, посетители вреда ему принести не могут. Ну, если доктор не возражает, пожалуйста. Я провожу вас, доктор. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю. Мистер Купер! Мистер Купер! А, мистер Левицкий! Здравствуйте, вот вас я рад видеть. Идите сюда! Здравствуйте. Ну, иди, сядьте тут, вот, сядьте, я рядом с вами. Вот я сажусь. Садись. Рад вас видеть. Вас, да? Мистер Купер, я принес вам суп. Это волшебный суп. Моя жена специально для вас его приготовила. Вот. Салфеточку. Возьмите ложку, я прошу. Вот так вот. Ну вот. Вот. Вот вы попробуйте только одну ложечку. Вы увидите, вам сразу станет легче. Ну. Да, вы правы. Это выдающийся бульон. Я чувствую, как он меня согревает. Моя жена... просила передать вам привет. И пожелание, чтобы вы выздоравливали как только можно скорее. Ах, если бы кто-нибудь догадался вызвать сюда мою жену, я бы сразу поправился. Мистер Купер, а может быть уже кто-нибудь и догадался? Только это вряд ли бы понравилось вашей дочери. Папа, я сейчас поставлю тебе горчичники. Так, а что это ты ешь? Миссис Левицкая прислала мне бульон. Что? Это же, очевидно, соседи считают, что ты голодаешь. Сейчас же прекрати есть эту бурду. Ну, во-первых, это не бурда, а куриный бульон. А во-вторых, моя жена... Пусть ваша жена занимается своими делами. Я сама могу приготовить своему отцу бульон получше. Вы меня извините, мадам, но вам еще надо немного поучиться, чтобы готовить так, как готовит моя жена. Папа, я прошу тебя. Папа, перестань сейчас же есть эту бурду. Перестань есть эту бурду! Ну вот, как будто... Все, спасибо. Ты сожрал все! Слушайте, слушайте, меня в моей жизни никто никогда так не оскорблял. Я обижаюсь не за себя, а за свою жену. Она так старалась. Передайте вашей жене, что мой отец проглотил все ее варево до последней капли. Если сегодня ночью ему будет плохо, пусть она приходит и ухаживает за ним сама. До свидания, мистер Купер. До свидания. Выздоравливайте как только можно скорее. Я прошу вас, выздоравливайте. Мистер Купер. Что? Я? Ну? Звонил вашей жене. Правда? Она едет к вам, мистер Купер. Ну, надо же было раньше сказать. Честное слово. Спасибо. Я прошу. Снова Нью-Йорк. Квартира Джорджа. Джордж, я больше не могу. Перестань, ну нельзя же так. Я больше не могу. Да. Мэми, поезжайте на центральный вокзал, там бюро путешествий, найдете мою мать. У нее не хватило денег на обратную дорогу, привезите ее немедленно. Адвокат мне совершенно определенно сказал, что на бракоразводном процессе о роде не будет сказано ни слова. Ой, ну хорошо, хорошо. Ну хорошо, Джордж, мы попробуем говорить спокойно. Хорошо. Ты ведь знаешь, как я хорошо отношусь к твоей маме. В общем, ты знаешь, даже большего нельзя от невестки и требовать. Но все пошло прахом, все. Ведь если Нелли не хочет брать бабушку к себе, значит, твоей маме некуда деваться. А Рода не желает приглашать сюда своих друзей, пока бабушка живет в ее комнате. Я не знаю, что делать. Я тоже не знаю. Я только знаю одно. Я только твердо знаю одно, что этот ужасный случай никогда бы не произошел, если бы Рода продолжала встречаться с ними вот здесь дома. Потому что я раньше знала все. Я знала, с кем она, где она. Я знала каждую минуту, каждую секунду. А сейчас я ничего не знаю. Я не знаю, что делать. Если Рода уйдет из дома, Джордж, я не знаю, что со мной будет. Ну, успокойся, успокойся. Что-нибудь придумай. Да что мы можем придумать? Ничего не можем придумать. Ну, пойдем. Пойдем к тебе. Не знаю. Входит Люси Купер, она в пальто с небольшим чемоданом. Останавливается у столика, где лежат письма. Мэми! Что? Почта уже была? Что это? Боже мой, письма. Письма мистеру Джордж Купер. Что это? Колдерское убежище для престарелых женщин. Боже, что это? Через гостиную проходит Рода, в руках у нее включенный транзистор. Мама! Мама! Мама! Зачем ты это сделала? Я хотела поехать к отцу. Мама, но нет же никаких оснований волноваться о его здоровье. У него ведь нормальная температура. Она может подняться. Но сейчас-то она нормальная. Она может подняться. Но сейчас-то она нормальная. Может подняться. Но сейчас-то она нормальная. Прекрати дурацкую! Мама. Что? Мы все хотим, чтобы отец был здоров. Я знаю, знаю. Ну, врачи... Что врачи? Говори скорее. Врачи что, ему что, просто что? Рекомендуют переменить климат. И так как Ада живет в Калифорнии... Ой, ой, мы туда поедем с папой. О, Боже мой, мальчик, какое счастье. Ой, как я рада. Ты знаешь, мне говорили, там всегда тепло, всегда солнце. Мама. Ой, как хорошо, мой родной. Кади, поедем в Калифорнию. Это недалеко отсюда. Мама, дело в том, что Ада может взять только папу. Т- только папу. А меня, меня, меня. Не может, меня не может. Мамочка. Меня. Понимаешь, она не может взять двоих. А ты ей скажи, что мне не нужна комната. Что я могу жить под лестницей. И уговори. Мама. Уговори, чтобы она меня взяла. Мальчику говори. Она не может. Она не хочет меня взять. Моя дочь не хочет меня взять. Боже мой, что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Он не может без меня. Он слабенький. О, Боже мой. Я готовить ей буду. Я буду хозяйством у нее заниматься. Я ей помогать буду. Когда? Когда он уедет? Когда? Через 2-3 дня. Ой, 2-3 дня. Я могу с ним попрощаться. Ну, что... Это вы мне позволите, дети мои? Ну, что ты спрашиваешь? Боже мой, боже мой. Что же мне делать? Мама. Что мне делать? Я должен что тебе делать? Еще кое-что сказать. Нет, не надо. Боже мой. Мне не хочется обижать тебя. Но я не была счастлива в твоем доме. Мне всегда было одиноко в этой пустой квартире. Я хочу поселиться в Колдерском убежище для престарелых женщин. Мама, мама. Подожди, не перебивай меня. Я там не буду одна. Я найду там подруг моего возраста. Мама, мама. Дай мне договорить. Боже мой, я же раньше верила. Я верила, что мы с папой опять будем вместе. А теперь я вижу, что этого не будет никогда. Никогда не будет. Вот почему я должна поселиться в Колдерском убежище для престарелых женщин. Мама. Мама. Подойди ко мне. Мне было трудно сказать тебе об этом. Но ведь тебе было бы еще труднее мне это сказать. Подожди, подожди, подожди. Вот что. Предупреди сестер и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Понимаешь? Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя. Ты будешь мне пересылать его письма. Ты не будешь забывать пересылать мне его письма. Не будешь забывать? Не будешь? Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца. У меня еще есть одна тайна, мой мальчик. Но это уже между мною и тобой. Я никогда тебе этого не говорила. Ты мой мальчик. Ты, мой дорогой, всегда был моим любимцем, ты. Ай, голова. Нет, не провожай меня у вас. Нет, нет, я одна дойду. Я одна дойду, одна дойду. В дверях гостиной жена Джорджа. Вот и все. Ну что, Анита? Ты мной довольна? Ты мной довольна? Ресторан. В зале пусто. Видимо, еще рано. Посетители соберутся поздней. В сопровождении метрдотеля входят Люси и Баркли Куперы. Люси, куда? Добрый сюда? Вечер. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, прошу вас. Куда? Очень рад вот сюда. Люси, что? Как по-твоему, почему я привел тебя именно сюда? Ну, откуда я знаю? Откуда я знаю? Ты мне скажи, почему ты меня сюда привел. Ты ничего не вспоминаешь, Люси? А что я должна вспомнить? Оглянись. А вот это люстра. Ну? Ну и что? Люстра, ну и что? А вот тут был фонтан, но нет фонтана сейчас. Какой? Неужели ты, ну, фонтан? Ничего не вспоминаю. Ничего не вспоминаю. О, я все вспомнила. Когда мы здесь были? Мы были... Когда поженились с тобой? Я же всю жизнь мечтал повторить эту нашу поездку, Люси. Мы же с тех пор так никуда не выбрались. И все из-за детей. Ой, как это было давно. Милый ты мой, как я рада, что ты меня сюда привел. Подожди, ты помнишь? Что? Ты помнишь? Куда мы пошли потом? Помню, отлично. Ну, не говори. Ну, я хочу сама вспомнить. Ну, вспоминай. Мы пошли... Ну? Мы пошли в музей. Правильно, в музей. Правильно, дураки такие. И каждый вечер мы спускались с тобой сюда, именно в этот ресторан. Да. Мы, ты, по-моему, здесь. Су, мы, может быть, за этим столиком с тобой сидим? Может быть, может садись, быть. Садись, садись. Нельзя, нельзя. А что ты? Дети ждут. Подождут. Дети ждут. Подождут. Родной ты мой. Слушай, я хочу повидать мистера Нортона. Мы же обещали ему, что в первый наш приезд в Нью-Йорк мы остановимся в его отеле. Я не помню Нортона. Ну как же, ну... Но, не помню. Можно я вас? А, толстенький, ну, такой, конечно, маленький, да, был. А помнишь, это хозяин был? Ну да. Ой, как можно интересно. Можно вас на минуточку? Маленький, да, толстенький. Будьте добры, пригласите к нам сюда мистера Нортона. Простите, но я не знаю такого. Молодой человек, вы очень недавно слушаете здесь. Да? Мистер Нортон владелец этого отеля. Мы с ним знакомы 50 лет. Если вы ему скажете, что его просят мистер и миссис Барклей Купер, он немедленно придет сюда. Хорошо, я позвоню ему сейчас. Да, ну побыстрее. Ой, я вспомнила. Все. Тебе надо чего-то выпить. Выпить? Да. Да. Пожалуйста, очень прошу лимонад. Не, в коем случае. Я имею лимонад. В виду что-то крепкое. Что ты? Не стесняйся. Что ты крепкое? Я не пью. Не стесняйся. Дамы теперь пьют. Дамы пьют? Дамы пьют? Да. О, какие бесстыдницы. И я считаю, стаканчик шейды тебе не повредит. Нет, нет, крепкого не давайте, ничего. А только лимонад. Может быть, коктейль? Вот, вот. Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков. Сейчас. Ой, как я тебе благодарна, что ты меня сюда привел. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас, миссис, пожалуйста, попробуйте. Да попробуйте, пожалуйста. Это наш фирменный напиток, вам понравится, ну попробуйте. Я боюсь, знаете, я боюсь, что это будет очень горькое. Да ну что вы, ну, попробуй, попробуй. Я боюсь, ну. Но я попробую. Угу. Okay. Вы знаете, совсем не горькая, даже сладкая. А вы знаете, что напоминает это? Это похоже на зубные капли. Ну, вот тоже ну, позвольте представиться. Сандерс, управляющий отелем Вогарт. Сандерс. Ну, конечно. Ты знаешь, Люси, мне же, я же давно должен был понять, что этот отель больше не принадлежит Нортону. Вот нет же фонтана, а тут был фонтан. Вы знаете, он был гордостью мистера Нортона. А, да-да, вскоре после войны этот ресторан приобрела фирма Креншоу. Но это не имеет никакого значения. Мистер и миссис Купер, мы также рады видеть вас у себя, как был бы рад мистер Нортон. Спасибо. Присаживайтесь, мистер Сандерс. Мистер Сандерс, садитесь с нами. Люси, что тебе нравится здесь? А ты знаешь, это вкусно. Мне нравится, мне нравится. Только немножко голова закружилась у меня. И ноги какие-то, как из ваты ноги. Мистер Сандерс, могли бы вы сказать, глядя на мою жену, что она мать 5 детей и бабушка 10 внуков? Вы серьезно? Да. Ну, вы знаете, я просто не могу поверить в это. И я не могу в это поверить, потому что 50 лет пролетели, как один день. Да. Так бывает, наверное, только тогда, когда люди по-настоящему счастливы. Конечно, конечно. Простите, сколько у вас детей? Сейчас я вспомню, у меня голова закружилась ужасно. У меня 5. И 10 внуков у меня. Прелестные. Разные. Да, ну, должно быть, ваши дети доставляют вам немало радостей. Я начинаю подозревать, что вы бездетны, мистер Сандерс. Ну, значит, все дело в миссис Купер. Это вы ее должны благодарить, что так быстро промелькнули эти полвека. Мистер Сандерс, женить бы на Люси, это единственное удачное предприятие во всей моей жизни. Ну, не надо, не надо. Я должен вам сказать, раз мы познакомились, в молодости за ней ухаживал один тип. Я все помню. Не надо, не надо. Я прошу, не надо. Обратите внимание, она покраснела. Его звали Рэнди Барлоу. Но я не ревновал, я был гораздо красивее. А ее Рэнди, он был, знаете, как бы такой косой. Фу, а зачем как ты такого выбирала? Зато я теперь его не выбирала. А зато теперь этот Рэнди Барлоу, банкир в нашем городе. Я когда-то увел у него вот эту девушку, а он через 50 лет увел у меня дом. Как вам нравится наш старомодный коктейль? Может быть, нам заказать еще? Нет, что вы, что вы. У меня уже, знаете, какая голова какая-то. Чужая совсем. А знаете, какая? Как будто я ее одолжила у незнакомой идиотки. Но такая не моя голова. Не пей больше. А я не буду больше. Хорошо. Нет, я больше ни за что не буду пить. Вы симпатичный очень. Благодарю вас. А как ваша фамилия? Сандерс. Сандерс. Сандерс. Мистер Сандерс. Сандерс. А вы знаете, после свадьбы мы пошли в музей. Это было в четверг. Вот почему-то дамы... Почему-то дамы, мистер Сандерс, всегда путают даты. Это было в среду, Люси. Нет, нет, мистер Сандерс, не верьте ему. Это было в четверг. В среду. В четверг. Я помню. Что? Мы пошли. Мы поженились с тобой во вторник и в среду. Нет, нет. Ой, как ты забыл. Мы должны были, мистер Сандерс, мы должны были пожениться во вторник. Во вторник. Но не приехала моя сестра. Это было, это правда. Было, да, это да, было. Да. Вы знаете, были такие снежные заносы. Она задержалась из-за снежных заносов. Ты помнишь, она потом жила у подруги, у которой зубы торчали. Как у лошади. Ой, ой, я помню. Но все-таки это было в музее, это было в среду, Люси, да? Нет, В четверг ты все забыл. Но, знаете, я уверен, что права миссис Купер. Конечно. Но, вы знаете, я вынужден вас покинуть. Мы очень признательны вам, мистер Сандерс, что вы уделили нам столько времени. Мне очень было приятно познакомиться с вами. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Знаете, мистерс, ой, а где этот симпатичный мужчина? Люси. Куда он ушел? Люси, ты опьянела. Нет, я не пьянела. Тогда скажи, 99. Ну ты можешь для меня сказать два слова? 99. Зачем я буду говорить? Всего два слова. 99. Сказала. Ой, какой ты глупенький. Ой, какой ты глупый. Я хочу тебе признаться в одной вещи. Сказать тебе, что бы я сделал, если бы вот сейчас, сию минуту, вдруг опять стал молодым человеком. Ну, говори скорее, что бы ты сделал, только я плохо сейчас соображаю. Ничего? Нет, я тебе скажу. Я бы остался холостяком. Холостяком? А зачем? А ты посмотри только, натанцуешь. Вот налево, оглянись, вон там. Ты видишь, где танцует, Люся. Ты посмотри на девушек. Ну, не на кого же взглянуть. Разве они такие, какой была когда-то ты? В чем была? Ты сейчас очень мила. Ах, ты мой глупенький. Мне до сих пор жалко твоего косого Рэнди, хоть он и банкир. Глупенький ты. Ой, голова какая-то. Ой, какая чужая. О, что? Нам уходить надо. Куда скорее? Нам дети ждут. Подожду. Нет, Нелли сама обед приготовила. Скажи мне, для пожалуйста, нас. А сколько раз готовила им обеды ты? Они хоть однажды пришли к нам вовремя, отказавшись от своих развлечений. Люси, к черту мы нельзя, не пойдем. Нельзя. Хорошо вдвоем, мы с тобой заработали это. Нельзя. Погоди-ка. Ну, к черту, дети. Погоди. Что ты? Слушай, у меня мелькнула реальная идея. Сейчас ты кое-что услышал. Куда ты ушел? Да нет, к телефону. Не надо. Зачем? Не мешай мне говорить. Сейчас ты кое-что. Зачем? Услышал. Зачем? Куда ты звонишь? Зачем? Hello? Нелли? Да, это я, твой отец. Смотри, ты все еще узнаешь мой голос. Зачем ты это делаешь? Нет, ничего не звонил. Нет, просто мы с мамой очень весело проводим время. Не надо. Как где? В ресторане? Ух, кошмар. Ты знаешь, я забыл про твой обед. Но все равно мы не придем. Ой, как? По-моему, как ты отлично слышишь, что я говорю, мы не придем. Ой, не надо, вот и все. Не надо. Ах, скажите, пожалуйста, как будто вы нас никогда не надували. Много сил затратила на обед. Ах, особое жаркое. Ты без мамы не знаешь, что с ним делать. Я тебе дам чудный хозяйственный совет. Нелли, возьми свое жаркое, поставь на поднос, пойди в сортир, простите. Ай! Подними крышку от унитаза и вылей. Все в порядке, миссис Купер. Мы можем продолжать наш вечер. Ой, какой ты хулиган оказался. Фу, Люси, я недовольна тобой. Люси, потанцуем. Оставь. Фу, как нехорошо получилось. Рамона. Джаз-оркестр Карлтона Гофмана желает вам доброго вечера. Всем танцующим в этом зале. Мы особенно приветствуем здесь миссис и мистера Купер и специально для них исполняем этот старинный вальс. Сейчас тихий вечер. Забудьте ваши заботы, кружась под этот печальный вальс. И пусть с детства знакомые звуки его напомнят вам о том, что все хорошо и сейчас... Только 10 часов вечера. Рамона, will we be beside the waterfall. I dread the dawn when I awake. Старики Куперы танцуют вальс. Ramona, I need you, my own. Наконец, какое-то привокзальное помещение, что-то вроде буфета, в окна которого виден перрон и поезда. Вон мой вагон. Нет, нет, твой вагон, нет, твой вагон. Вон твой вагон. Ты, пожалуйста... Пожалуйста, не уходи на остановках. Хорошо. Не уходи. Ты можешь остаться. Ты не будешь выходить. Дай мне слово, что даю, ты не будешь выходить. Даю. Не буду. Не будешь. Не буду. Да. Там окно. Не открывай окна. Не надо. Хорошо. Ты можешь простудиться. Простудиться ты можешь. Не выйду. Как ты устала, Люси. А я только сейчас заметил. Ну и дурак же я. Я еще тебя водил на прогулки по городу. Ты знаешь, вся моя беда в том, что я всю жизнь был неудачником. Серьезно. Ты ведь меня выбрала только потому, что у меня было всегда в запасе 2-3 новых анекдота, и я умел бренчать на банджо. В этом злом мире тебе нужен был совсем другой человек. Ты мне был нужен. Ты один. Только ты мне был нужен. Самый умный. Ты самый добрый. Самый хороший ты мне. Один был нужен. Люсь, мне бы сейчас комнатку где-нибудь, хоть под лестницей, но тебя рядом. И тебя рядом всегда, тебя рядом. Скажи Аде, чтобы она хорошо за тобою ходила. Чтобы она питала тебя вкусно. Ты ей сама все скажешь. Я уже послезавтра найду работу и тебя вызову. Да, я сейчас же приеду. Сейчас же к тебе. Приеду, мой дорогой, жди меня там. Да, приеду. Внимание! Посадка в экспресс «Калифорния» заканчивается. Пассажиров просят занять свои места. До свидания. До свидания. До свидания, моя дорогая. Куда ты? Куда ты? Куда? На всякий случай, если мы почему-либо больше не встретимся, я хотел сказать вам, мисс Стэнтон, что я был просто счастлив с вами познакомиться. До свидания. До свидания. До свидания. Внимание! Экспресс «Калифорния» отправляется. Как это? Если мы больше никогда не увидимся. Ой, а как я была счастлива с тобой. Каждую минуту, каждый час, все 50 лет. А дальше тишина. Вы слушали радиоверсию спектакля театра имени Моссовета «Дальше тишина». Пьеса «Вины дель Мар». Постановка Анатолия Эфроса. Роли исполняли Баркли Купер, Ростислав Плят, Люси Купер, Фаина Раневская. В спектакле также заняты артисты: Михаил Львов, Нелли Молчатская, Ирина Соколова, Леонид Евтифьев, Ирина Карташова, Маргарита Терехова, Владимир Сулимов, Аркадий Рубцов, Борис Иванов, Галина Дятловская, Анатолий Адоскин. Ведущий Анатолий Эфрос. Режиссер радио Татьяна Заборовская. Звукорежиссер Роза Смирнова. Редактор Екатерина Дыховичная. Запись сделана в главной редакции литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1976 году.